Затянувшись сигаретой, Фомин небрежно перебрал лежавшие на столе газеты. Может, почитать, пока Жорка пишет. Наверное, письмо строчит. Но почитать оказалось невозможным. Вместо привычных букв — чудные закорючки, похожие на причудливую вязь арабского шрифта. «На арабском, что ли?» — Юрка потряс газетным листом. «Нет», — неохотно ответил Жорка, — «на грузинском, вечерней Тбилиси». «Зачем тебе?» — с искренним недоумением уставился на него Фомин. «Своих не хватает. Язык знаешь?» «Знаю. Иначе зачем покупать? Для макулатуры?» «Я сдавать не хожу, пустая трата времени. Гоняй потом по городу в поисках книжки. То там нет, то здесь. Да и где мне их ставить, книжки эти?» Юрка взглянул на письмо. Оно тоже было на грузинском. «Знакомым?» «Угадал». Жорка откинулся на спинку стула и потянулся, закинув руки за голову. «Однажды кошка погналась за мышью, та-нибудь дурочкой нырнула в норку. Кошка и так и эдак, а достать ее не может. Присела у норки и давай лаять по собачьи. Мышка изумилась и выглянула. Кошка ее цап, съела, облизнулась и сказала: «Хорошо знать иностранные языки, понял?» «Не очень. Не хочешь объяснять, так и скажи». Фомин отошел от стола. Жорка взял конверт, проведя языком по краю клапана, заклеил, аккуратно пригладив его ладонью. «Ну вот, по дороге опущу, пошли, время». Виктор Степанович ждал у ресторана «Закарпатские узоры». В салоне «Жигулей» играла музыка. Сегодня он слушал записи Реброва. Низкий красивый голос с чуть заметным акцентом задушевно выводил: «Не слышно шума городского, на Невской башне тишина, и на штыке у часового горит полночная звезда». Нырнув в гостеприимно распахнутую дверцу, Фомин уселся на заднее сиденье. Рядом примостился Жорка. «Устроились?» — повернулся к ним Виктор Степанович. «Музыка не мешает?» «Я не любитель ваших новомодных роков. Голова от них болит. Да и не такие уж они новые». Он плавно тронул машину с места. «В 50-е и начале 60-х годов тоже с ума сходили на почве рок-н-ролла. На костях пластинки были, подпольный бизнес». «На каких костях?» — не понял Юрка. «Ну, на костях, это фигурально», — пояснил Виктор Степанович. «На пленках рентгеновских снимков писали. Радиол тогда было мало, больше патефонов. Под кости обязательно подкладывали обычную пластинку, чтобы игла не прорезала. Для вас это каменный век. Поговоришь с нынешней молодежью и удивляешься, как будто раньше люди не жили, а все только сейчас началось. Вы прям-таки все как один первооткрыватели». «Это не мы», — глядя в окно на проносившиеся мимо дома, меланхолично заметил Жорка. «Открещиваешься?» — ехидно прищурился Виктор. Юрка видел его лицо в зеркальце. Жорка промолчал. Ребров допел про час разлуки, и из динамиков, установленных у заднего стекла салона, вырвалась лихая мелодия казачка. Выехали к метро «Пролетарское». Притормозили, встав у края тротуара, за светлыми «Жигулями». Сидевший в них водитель вышел, подошел к их машине и уселся рядом с Виктором Степановичем. «Привет!» Они пожали друг другу руки. Потом водитель светлых «Жигулей» повернулся к сидевшим сзади. «Здорово, Жорка. А тебя я не знаю». Он уставился на Юрку вопросительным взглядом. «Юра», — коротко представился Фомин, разглядывая нового знакомого. «Ничего особенного. Лет 30, в модной куртке, загорелой. Когда улыбается, около глаз сбегаются мелкие светлые морщинки, зубы ровные, белые, крепкие, хоть на плакат для рекламы зубной пасты или импортных зубных протезов». Юрка даже позавидовал, везет же некоторым, наверное, не знает даже, что такое зубная боль и каково потеть в кресле у дантиста, подвоющий звук бормашины. «Мирон». Рука его оказалась мозолистой, как у землекопа. «Где твои мужички?» — меняя в магнитофоне кассету, поинтересовался Виктор Степанович. Время идет, ехать пора. 5 минут, не больше, — улыбнулся Мирон. Побежали к воску попить, жарко. Вот она, польза борьбы с алкоголизмом, — засмеялся Виктор. Раньше ушли бы пиво пить, и жди их до второго пришествия, а потом останавливайся у каждого столба. Не твои? Он кивнул на 4 крепких парней, подходивших к светлым «Жигулям». «Ага, мои». Мирон открыл дверцу, собираясь выйти. «Представлять не надо», — предупредил Виктор Степанович. «Они в курсе?» «Жаждут городов на разграбление», — Мирон подмигнул. «Я держусь за вами». «Да, не отставай». Темно-синие «Жигули» вырулили на Рязанку и покатились в потоке транспорта. Сзади, как привязанный, шел светлый «Жигуленок». Из динамиков лился сладкий голос Петра Лещенко. «Встретились мы в баре ресторана, я там запомнил твои черты. Где же ты теперь, моя Татьяна, моя любовь и прежние мечты?» Проскочили кольцевую. Поток транспорта стал меньше, Виктор Степанович прибавил скорость. Все молчали, только пел и пел Лещенко про кучерявый чубчик, про встречи и разлуки. Журка дремал, откинув голову на спинку мягкого сиденья, заботливо покрытого дорогими чехлами под медвежью шкуру. Юрка, бездумно глядя в окно на проносившиеся мимо деревья, пригородные постройки, то удалявшуюся, то снова приближавшуюся к шоссе линию железной дороги, раздумывал. Опять едут, куда и зачем? Сзади машина с 5 дюжими парнями, и здесь 3, 8 человек. Неужто и впрямь придется таскать доски, рыть колодец или помогать строить? Но в окошко светит заходящее солнце, скоро вечер, начнут сгущаться сумерки. Какая работа в темноте? Только покалечишься. Да и день сегодня будний, не выходной, а для работы на даче обычно собираются с утра пораньше, в субботу, или выезжают в пятницу вечером. Спросить? Зачем едем? Сидевший рядом Жорка только чуть приоткрыл один глаз и снова засопел. Виктор Степанович посмотрел в зеркало, поймал отраженный взгляд Юрки и успокаивающе улыбнулся. «В гости надо потолковать с одним человеком». «Опять долги?» «Опять», — вздохнул Виктор Степанович. «Мне самому не нравится, но надо», — он приглушил немного звук магнитофона. «Мельчает народец. Приходится визиты наносить, напоминать». «Этот тоже на вроде Левы?» — закуривая, поинтересовался Фомин. «Не, посолиднее», — улыбнулся Виктор и снова на полную громкость включил магнитофон. «На Кавказе есть гора, самая большая», — рявкнул Лещенко так, что Жорко открыл глаза и недовольно завозился. «Не хочет говорить», — понял Фомин. «Ладно, приедем, посмотрим, какие такие города хотят взять на разграбление. Не воровать же нас везут. Не будет он такими делами заниматься. Зачем ему?» Свернули на небольшое узкое шоссе. Машина запрыгала по ухабам, миновала рощицу, пересчитала колесами настил из бревен на мосточке через ручей и остановилась. Вышли. Виктор Степанович, разминая затекшие ноги, несколько раз пружинисто присел, легко прошелся гусиным шагом. Подъехали светлые «Жигули». Потягиваясь и закуривая, из них вылезли пассажиры. «Жора, останься у машины. Покарауль, мало ли что, а то вдруг колеса поснимают в этой глуши», — велел Виктор. Оглядевшись, поманил Мирона. «Возьми кого-нибудь и через забор». Тот, понимающе кивнул и, прихватив с собой одного из парней, ехавших в его машине, быстрым шагом пошел по узкой тропке в заросли кустов. Остальных Виктор Степанович повел другой дорогой. Вышли на асфальтированную аллею, миновали большой дачный поселок. «Вон теремок». За высоким тесовым забором виднелась крыша большого двухэтажного дома с затейливо вырезанной из жести крышкой на дымоходе. Ворота и калитка забора были плотно закрыты. «Не боится жить около леса?» — сплюнул один из парней. «Чего бояться?» — рассудительно возразил Виктор. «Дачный поселок рядом, и сторож имеется». Он подошел к калитке, нажал кнопку звонка. Тут же за забором зашлась истошным басовитым лаем собака, загремела цепь, надетая кольцом на проволоку. Не обращая внимания на лай, Виктор Степанович раз за разом нажимал на кнопку, пока за калиткой не раздались шаги. Кто-то цыкнул на собаку и, приоткрыв изнутри крышку щели, в которую опускали почту, посмотрел на приехавших. Юрка увидел настороженный глаз, карий, с красноватыми прожилками белка. Глаз обежал лица стоявших перед калиткой и замер на Викторе Степановиче. «Виктор?» — глухо спросили из-за забора. «Ты?» «Я Петенька», — ласково сказал Виктор Степанович и легонько побарабанил ногтями по крепким доскам калитки. «Отпирайся, милый». «Зачем?» — просто и прямо спросил невидимый Петенька. «Поговорим». «Сам не велел». Крышка почтовой щели опустилась. «Петенька!» Уже громче постучал в калитку Виктор. «Открой! Не заставляй, золотко, тебя выковыривать!» Фомин с интересом наблюдал за происходящим. Стоявшие рядом парни молча курили. Один сломал ветку и начал отгонять надоедливых комаров, тучи, вившихся над головами. Юрка успокоился. Ситуация показалась ему даже немного занятной, не лишенной юмора. Интересно было наблюдать за Виктором Степановичем, уговаривавшим неизвестного Петеньку открыть калитку. Все знакомы, все свои. Чего опасаться, когда люди хорошо знают друг друга? «Я тебе сказал, сам не велел. Он мне деньги платит», — после непродолжительного молчания отозвался Петя. «Мог бы вместе с ним приехать». «Это, Петенька, не твоего ума дело», — с угрозой сказал Виктор и зло пнул калитку ногой. «Отпирай, кому говорят». «А вот тебе», — нахально ответили из-за забора. От такой наглости Виктор Степанович, казалось, лишился дара речи и, беспомощно оглянувшись на стоявших сзади него парней, опять пнул калитку ногой. За забором истошно залаяла собака. Что-то неразборчивое выкрикнул Петя, потом послышались непонятные звуки. Собака зло зарычала и, взвизгнув, смолкла. Кто-то грубо выругался, загремел засов, и калитка распахнулась. Появился Мирон, прижимавший к разбитой губе носовой платок. Виктор Степанович шагнул внутрь, следом прошли молчаливые парни, Юрка шел последним. Посреди клумбы, примяв кусты флоксов, лежала собака с пробитой головой, большая темная овчарка. Рядом валялась окровавленная велосипедная цепь. Здоровенный малый в линялых джинсах и фирменной майке, видимо, Петенька, мрачно смотрел на входящих, держась руками за живот. Лицо его было искажено гримасой боли. Не обращая на него внимания, Виктор Степанович по-хозяйски прошел к крыльцу дома, тщательно вытер ноги об половик и поднялся на веранду. Мирон запер калитку изнутри. Парни, окружив Петю, подтолкнули его к дверям дома. Он нехотя пошел, тяжело переставляя обутые в кроссовке ноги. — Ну, чего встал? — повернулся Мирон к Юрке. — Прошу в бунгало, — он показал на крыльцо. Стараясь не смотреть на убитую собаку, Фомин прошел в дом. Ситуация несколько изменилась, стала менее понятной, породив в душе тревогу. В роскошно убранной в стиле кантри гостиной Виктор Степанович уселся в кресле у камина напротив цветного телевизора Sony с видеокомбайном. Двое парней поставили перед ним сторожа дачи, крепко прихватив его за локти. «Садитесь», — повел рукой Виктор Степанович, обращаясь к остальным. Дождавшись, пока все рассядутся, продолжил. «Ну, Петенька, чем угостишь в ожидании самого?» Сторож молчал. Фомин огляделся. Широкая деревянная лестница вела на второй этаж. В гостиную выходили еще несколько дверей, видимо, там были другие комнаты. «Сколько же стоит такая дача, вернее, особняк? Ковры на полу, камин с бронзовой решеткой, большой участок, не меньше полгектара. Наверное, здесь есть ванная и туалет с голубым унитазом и полный запасов погреб. «Петенька, ведь это я тебя сюда пристроил», — закуривая, сказал Виктор Степанович. «Ты случаем не забыл? А теперь такая неблагодарность. Мирон, принеси нам чего-нибудь горло промочить, только не спиртное, и подай, пожалуйста, телефон». Мирон подал телефонный аппарат и пошел наверх, гулко топая по деревянным ступеням. Виктор Степанович набрал номер. «Алло, Иван Мефодьевич? Рад приветствовать, надо повидаться. Ну, попробуйте все же освободиться на час-полтора. Я вас на даче жду». «Дачка-то застрахована?» «Нет, это я так спрашиваю, из праздного любопытства». Некоторое время Виктор Степанович напряженно слушал своего невидимого собеседника, потом тихо сказал в трубку: «А вот это вы зря, ей-богу, зря. Два моих хороших знакомых уже имеют билеты на руках и готовы мчаться в аэропорт. Через несколько часов будут на юге, понимаете?» «Очень хорошо. Значит, я им не звоню, а жду вас здесь. И поскорее, будьте любезны». Небрежно бросив трубку на рычаги модного аппарата в стиле ретро, он долгим взглядом посмотрел на переминавшегося с ноги на ногу Петеньку. «Ну вот, сейчас прибудет твой хозяин, а ты пока поскучай. Дайте ему для науки», — велел он державшим сторожа парням. Один из них ловко повернул Петю и сильно ударил в печень, второй рубанул сцепленными руками по почкам. Подхватив обмякшего, хватающего ртом воздух сторожа, они поволокли его на улицу. Юрка привстал, намереваясь вмешаться, но сидевший рядом с ним на диване незнакомый парень удержал: «Сиди, нормальный ход». Сверху спустился Мирон с большим подносом в руках: чайные чашки, коробка шоколада, печенье, электрический самовар, варенье. «Там еще настоящее есть», — он кивнул на самовар, — «но долго раздувать этот побыстрее». «Ладно, не чай пить приехал», — усмехнулся Виктор Степанович. «Впрочем, давайте действительно чайку попьем, пока хозяин не прибыл». «Юра, ты чего? Иди сюда, садись к столу». «Не хочу», — соврал Фомин, прикидывая, как бы улизнуть отсюда. Виктор Степанович встал, подошел к дивану, уселся рядом, положил руку Юрке на колено. Тот покосился на нее, но сбросить не решился, помня, как на его глазах лихо отделали сторожа. Заметив Юркин взгляд, Виктор Степанович усмехнулся и сам убрал руку. «Осуждаешь? Прикидываешь, как от нас отвязаться?» — прямо спросил он. «Да», — не стал скрывать Фомин. «Ну и зря. Пошли чай пить. Я тебя потом домой подвезу и сам все объясню. Договорились?» Такой дружеский доверительный тон был для Юрки неожиданным. Да и парни расселись за столом с шутками, наливали чай. Никто из них не был похож на бандитов. «Попробуем», — буркнул Юрка. «Вот и хорошо, пошли. Не надо ребят обижать». Ласково, но сильно потянул его за собой Виктор. В самый разгар чаепития в гостиной появился дородный седой человек с красным злым лицом. «О, вот и дорогой хозяин!» — приветствовал его Виктор Степанович, заметив вошедшего следом за краснолицем плотного парня, засмеялся. «И отбойщика прихватил? Ай да Иван Мефодич! Ну, ты пока на улице покури», — обратился он к парню. Тот стоял, набычившись, недобро оглядывая сидящих за столом. «Подожди у машины», — велел ему Иван Мефодич. Парень послушно вышел. «Ты чего же?» — обратился хозяин к Виктору Степановичу. «Мы и так не договаривались. Зачем собачку прибили?» Щенок денег стоил. «А губа у Мирона?» — усмехнулся Виктор. «Травма. Опять же пришлось людей побеспокоить. И, как я вижу, не зря. Ой, не зря, Иван Мефодич. Попробуй я один приехать. Твой молотобоец, чтобы со мной вытворять стола? Мне ведь не 20 лет». «Не прибедняйся», — ответил хозяин, садясь в стороне. «Выкладывай свои козыри, змей». «Змий у древних египтян был символом мудрости», — желчно ответил Виктор Степанович. «Тебе, дорогой, ее явно не хватает».